«Нет, парень, я с ней не разговаривал, я просто наблюдаю. Она здесь прогуливается». «Ну, а чего ж ты ее не взял?» «Потому что я здесь один. Я решил, что мне нужно подкрепление. Если я попробую взять ее в одиночку, она может укусить или еще что-нибудь сделать. Ты же знаешь, у нее СПИД». Босх молчал. В трубке слышался шум от проезжающих мимо машин. «Послушай, я очень извиняюсь, я бы не стал звонить, но подумал, что тебе, наверное, захочется в этом поучаствовать. Я сейчас позвоню начальнику патрульной службы Ван Нуйса и получу оттуда парочку людей в форме. Спокойный, да нет, я приеду. Дай мне полчаса». «Ты там провел весь вечер?» «Ну да. Только ходил домой на ужин. Я все время наблюдал, но увидел ее только сейчас». Босх повесил трубку, думая о том, действительно ли Эдгар заметил ее только сейчас, или же он просто делал вид, что отрабатывает сверхурочные. Вернувшись в гостиную, он обнаружил, что горит свет, а Сильвии на одеяле больше нет. Она лежала в собственной кровати, укрытая одеялом. — Мне надо идти, — сказал он. — Я поняла, что будет что-нибудь в этом роде, так что решила перебраться сюда. Ужасно неромантично спать одной на полу перед угасшим камином. — Шутишь? — Конечно, нет, Гарри. Нагнувшись, он поцеловал ее, а она обхватила его рукой за шею. — Я постараюсь вернуться. — Хорошо. — Ты не можешь по пути снова подкрутить термостат? Я забыла это сделать. Машина Эдгара стояла перед магазином по продаже пончиков. Припарковавшись позади него, Босх сел в его машину. — Ну и где же это ты, Гарри? — Лучше скажи, где она? Эдгар указал на другую сторону улицы. Примерно в полутора кварталах отсюда, на перекрестке Роско и Сепульведы, находилась автобусная остановка. Две женщины сидели там на скамейке, еще три стояли неподалеку. «Она та, что в красных шортах». «Ты уверен?» «Ага». Я подъехал к светофору и внимательно ее рассмотрел. «Это она». «Проблема в том, что если мы туда подъедем и попытаемся ее взять, может начаться настоящее побоище. Все эти девушки сейчас работают. На Сепульведе автобусы перестают ходить в час ночи». Босх уже заметил женщину в красных шортах и рубашке с бретельками. Когда мимо проезжала какая-то машина, она подняла рубашку вверх. Машина на секунду остановилась, но затем поехала дальше. «И как у нее идет бизнес?» Несколько часов назад она сняла одного парня, отвела его в переулок, что за магазинчиком, и там обработала. «Все лучше, чем ничего. Для проницательного клиента она чересчур накачана героином». Эдгар засмеялся. Босх подумал, что тот сейчас прокололся, сказав, что следит за ней уже несколько часов. «Но, — подумал он, — спасибо и на том, что ты не позвонил мне, когда огонь только разгорелся». «Ну, если ты не хочешь драки, то каков твой план?» «Я думаю, тебе надо подъехать к Роско, а потом принять влево и заехать в переулок с обратной стороны. Там ты спрячешься и будешь ждать. Я к ней подойду, скажу, что хочу, чтобы она отсосала, и она поведет меня туда. Тут мы ее и возьмем. Но учти, она может еще и плеваться». «Ладно, давай, действуй». Через 10 минут Босх сидел, сгорбившись за рулем, и ждал появления Эдгара. Вскоре тот действительно появился. Один. «Что случилось?» «Она меня расколола». «Черт, почему же ты ее просто не снял? Если она тебя расколола, мы уже ничего не можем поделать. Она ведь поймет, что я коп, если я через 5 минут попробую к ней подойти». «Ну, в общем, не то чтобы расколола. А что случилось?» «Она со мной не пошла». Она спросила, есть ли у меня коричневый сахар. И когда я сказал, что нет, у меня нет наркотиков, она сказала, что не станет сосать хрен у цветного. Примечание. Коричневый сахар. Низкосортный героин. Конец примечания. Можешь это представить? Меня не называли цветным со времен моего детства в Чикаго. Не бери в голову. Жди здесь, а я пошел. Проклятая шлюха! Да успокойся ты, Эдгар! Выйди из машины, сказал Босх. В конце концов, она же шлюха и наркоманка. Неужели тебя это и вправду волнует? Гарри, ты не представляешь себе, на что это похоже. Ты видел, как Ролленбергер на меня смотрит? Готов поспорить, что он пересчитывает роверы каждый раз, когда я выхожу из комнаты. Немецкий козел. Ну что ж, ты прав. Я действительно не представляю, на что это похоже. Сняв с себя пиджак, он швырнул его в машину, затем расстегнул на рубашке три верхние пуговицы и двинулся в сторону улицы. «Я сейчас вернусь. Тебе лучше спрятаться. Если она увидит здесь цветного, то может не пойти со мной в переулок». В детективном бюро Ван Нуйса они заняли комнату для допросов. Босху все здесь было хорошо знакомо, поскольку он работал в этом участке в столе по ограблениям сразу после того, как получил жетон детектива. С самого начала стало ясно, что человек, с которым Джорджия Стерн удалялась в переулок, вовсе не ее клиент. Это был наркоторговец, и, вероятно, она приняла там дозу. Возможно, она расплатилась за это сексом, но все равно торговца вряд ли можно было назвать клиентом. Независимо от того, кто он был и что она там делала, она была уже на взводе, а, следовательно, ничем особенно помочь не могла. Ее погасшие глаза с расширенными зрачками смотрели куда-то вдаль. Даже в комнате для допросов размером 3 на 3 метра ее взгляд был устремлен на какой-то предмет, находившийся не менее чем в километре отсюда. Черные корни взъерошенных волос казались длиннее, чем на той фотографии, которой располагал Эдгар. Как и у многих других наркоманов, под левым ухом на коже виднелась болячка от того, что она нервно потирала это место снова и снова. Руки выше локтей были такими же тонкими, как ножки стула, на котором она сидела. Надетая на ней рубашка была на несколько размеров больше, чем нужно. Вены на шее носили следы уколов. Джорджия Стерн вводила себе наркотик и так. Босх также заметил, что, несмотря на ее жалкое состояние, груди у нее оставались большими и полными. «Имплантанты», — подумал он, — и на миг перед его глазами мелькнуло лежащее в бетоне высохшее тело. «Мисс Стерн», — начал Босх, — «Джорджия, вы знаете, почему вы здесь? Вы помните, что я говорил вам в машине?» «Помню». «А теперь вспомните ту ночь, когда один мужчина пытался вас убить. 4 с лишним года назад». В такую ночь, как это, 17 июня. Помните? Она сонно кивнула. Понимает ли она, о чем мы говорим, подумал Босх. Помните кукольника? Он умер. Это так, но нам все равно нужно задать несколько вопросов насчет того мужчины. Помните, вы тогда помогли нам нарисовать его портрет? Босх развернул портрет, взятый из досье кукольника. Тот, кто был изображен на портрете, не походил ни на Черча, ни на Мора, но кукольник, как известно, маскировал свою внешность, а, следовательно, это мог сделать и последователь. Но даже в этом случае всегда оставалась возможность, что в памяти жертвы всплывет какая-нибудь черта вроде глубоко посаженных глаз Мора. Она долго смотрела на портрет. «Его убили копы», — — наконец сказала она. — Он это заслужил.